Глава 10. Я не знала, что такое потеря, пока не потеряла папу, и не знала, что такое сожаление, пока не потеряла Лукаса Маккарти. Хотя, как сказала мой психоаналитик Фэй, я не могла полностью контролировать ситуацию. Мои сожаления связаны с тем, что я считаю, будто вся ответственность лежала на мне. Но на самом деле я имела власть только над своей ролью в этой истории. Лукас был независимым актером. Я сказала: окей, я сожалею о своей роли в этой истории. Тогда прими это. Это твое, прими это». Она взяла кружку и, поставив ее на стол, подтолкнула ко мне. Это был как бы символический жест. Полагаю, это не сработало потому, что на кружке был изображен Кинг-Конг. К тому же кружка явно была личным артефактом. Я придвинула к себе кружку и кивнула. Предполагается, что я почувствую себя лучше? Ну, не в буквальном смысле. Это же не автоматическое улучшение. И слова не магические чары. Но это может избавить вас от пагубной системы мышления, когда вы постоянно ругаете себя за то, что нельзя изменить. Вы не всемогущее божество, вы человек, который идет вперед, учится и иногда делает ошибки. Как и все мы. Тут я заплакала, и она сказала: «Хорошо, что вы можете плакать об этом». Я спросила: «Серьезно? Почему?» При этом я вытирала потекшую тушь бумажными носовыми платками из коробки на письменном столе Фэй. Она ответила: «Потому что, когда вы принимаете боль, то это помогает от нее избавиться и позволяет идти дальше». Честно говоря, мне кажется, что суть психоанализа в том, чтобы признать, что ты по уши в дерьме, и примириться с этим в духе дзен. Сказать себе: по крайней мере, моим ушам тепло. Правда, я была довольна, что пошла к психоаналитику. Мне нравилась Фэй с ее рыжими, выкрашенными хной волосами, черными платьями из джерси с пышными юбками и очками, гнездившимися на самом конце носа. И хотя час в неделю, проведенный в комнате с бамбуковым растением и картиной, на которой были изображены парусники в гавани Маус-Хоул, не развязывал узел, этот сеанс ослаблял его. Объявление на стене в вестибюле уведомляло, что я могу обратиться по ряду вопросов, включая переедание на нервной почве, беспокойство, тревоги по поводу долгов, расстройство личности, зависимость от интернета, хроническая боль и как с ней справиться. Я подумала: похоже на мое состояние в обычные выходные, ха-ха-ха. Фэй объяснила, что я высмеиваю себя рефлекторно, и ответила, что не могу серьезно относиться к своим проблемам, когда некоторые люди живут без удобств. Всегда найдутся те, кому хуже, чем вам. Но это не делает ваши проблемы несущественными. Их не следует мерить по признанной международной шкале боли, прежде чем мы решим, достаточно ли серьезно ваше состояние, чтобы лечиться. Я пришла к психоаналитику, чтобы говорить не о Лукасе, а о моем папе. Однако Фэй сказала, что большинство людей останавливаются на том, что говорят на тему, которую не собирались обсуждать. «Вас удивит», — сказала она, — «что на сеансах семейной терапии родители, которые пришли, чтобы анализировать поведение трудного ребенка, часто кончают тем, что вместо этого выкладывают собственные проблемы». Я возразила: «Знаете, я не буду. Я никогда не говорила о Лукасе, ни Джо, ни сестре, вообще никому. И казалось странным перевести мысли, крутившиеся у меня в мозгу, в реальные гласные и согласные. В этой комнате при чужом человеке. Таким образом, они бы начали жить собственной жизнью». Я не рассказала Фэй всю историю до конца. Думаю, самой большой травмой было то, что мы с Лукасом никогда больше не говорили после выпускного бала. И дело не только в том, что наши отношения остались незавершенными, не было никакого заключительного разговора. Мы сдали экзамены, и со школой было покончено. У нас не было общих друзей, которые привлекли бы нас на одну орбиту, тем летом или когда-нибудь после. Когда остается так много недосказанного, твой разум волен расставлять слова, которыми вы никогда не обменивались, в тысячах разных вариантов. И уж поверьте мне, я этим занималась. А потом умер мой папа. Вскоре после этого я бросила университет, и началось стремительное падение на дно. Насколько мне удалось выяснить, Лукас не был пользователем социальных сетей, если только он не заблокировал меня. Иначе я могла бы дать слабину и обратиться к нему в последующие годы. Но, честно говоря, я понятия не имею, что сказала бы, если бы нашла его. Это была бы настоящая трагедия. Слава богу, я не подверглась искушению. Я так хотела услышать от него то, что мне никогда не суждено услышать. В конце этого сеанса Фэй сказала: «А что, если вы сожалеете не о том, что случилось с этим мальчиком, а о себе? Это вы остались там, та девочка, которой вы были в 18 лет, и вы оглядываетесь на это, как на водораздел. Вы порвали с собой». Меня поразило, насколько это верно. Я имею в виду, что если бы я была новым компаньоном доктора Кто, а он бы носился вокруг будки Тардис, орудуя рычагами на пульте управления и с адским шумом запуская машину времени, и вдруг спросил меня: «Куда Джорджина Хорспул?», я бы ни секунды не колеблясь назвала вечер в захудалом пабе в Северной Англии в начале 21 века. Белокурая девушка в красном платье от Дороти Перкинс и в неудобных туфлях неуверенной походкой направляется туда. Пока что она еще не обладает умением справляться с хронической болью.